Глава 18. Я стоял на коленях, сжимая пистолет обеими руками. Пина и Хоффман поворачивались ко мне, как в замедленной съемке. Я выстрелил в спину Пина, придав ускорение его пируэту. Два выстрела. Из коричневой куртки полетели белые перья и закружились в воздухе, как снежинки. Он успел выхватить пистолет из рукава куртки и выстрелил, так и не подняв руку. Пули попали в пол и стены, отрикошетили и со свистом залетали по каменному помещению. Кляйн отбросил крышку соседнего с моим гроба, но остался лежать. Наверное, ему не понравилась бушевавшая гроза. Дачанин вскочил и стал целиться в Хоффмана, но его гроб поставили так, что я находился у него на линии огня. Я попятился и одновременно тоже нацелил свой пистолет на Хоффмана, но он оказался на удивление быстрым. Хоффман перевалился через гроб прямо на девочку и, падая, увлек ее за собой на пол к стене за спину остальных членов семьи, стоявших разинув рты, как соляные столбы. Пина лежал под столом, на котором находился гроб с телом Беньямина Хоффмана. В неподвижной руке он по-прежнему держал пистолет, похожий на масляный щуп, над которым он утратил контроль. Пистолет крутился и пускал пули в разные стороны. Кровь и костный мозг на бетоне, глок, масса пуль. Как скоро кого-нибудь заденет, вопрос времени. Я всадил в Пина еще одну пулю, толкнул гроб Кляйна и снова нацелил оружие на Хоффмана. Взял его на мушку. Он сидел на полу, прижавшись спиной к стене с девочкой на руках. Он прижимал ее к себе, обхватив одной рукой за слабую грудь. В другой руке он держал пистолет и прижимал его к виску девочки. Она не издавала ни звука, только, не мигая, смотрела на меня карими глазами. «Эрик?» — раздался голос его сестры. Она смотрела на брата, но обращалась к мужу. И муж с челочкой в форме инь-янь наконец среагировал. Он сделал нетвердый шаг в сторону своего шурина. «Не подходи ближе, Эрик!» — сказал Даниэль. «Эти люди пришли не за вами!» Но Эрик не остановился. Он неуверенно шагал вперед, как зомби. «Твою мать!» — орал датчанин, тряся и дергая пистолет. «Заело!» Пуля застряла где-то в механизме. Любитель хренов. «Эрик!» — повторил Даниэль, направляя пистолет на зятя. Отец протянул руки к дочери и смочил языком губы. «Бертина!» Даниэль выстрелил. Спина его шурина согнулась. Наверное, пуля попала в живот. «Убирайтесь отсюда, а не то застрелю девчонку!» — заорал Даниэль Хоффман. Я услышал рядом с собой тяжелое дыхание. Кляйн встал на ноги и поднял перед собой обрезанный дробовик, направив его на Хоффмана, но между ними находился стол с гробом Хоффмана-младшего, и чтобы произвести выстрел, Кляйну пришлось сделать шаг по направлению к объекту. «Пошли вон, я ее застрелю!» — фальцетом завизжал Даниэль Хоффман. Ствол обреза был направлен вниз под углом около 45 градусов. А Кляйн откинулся назад, как будто боялся, что дробовик взорвется прямо у него перед лицом. «Нет», — сказал я, — «не надо, Кляйн!» Я увидел, что он начал мигать, как человек, ожидающий, что вот-вот должен раздаться грохот, только неизвестно, в какой именно миг. «Сэр!» — закричал я и попытался поймать взгляд Хоффмана. «Сэр, уберите девочку, будьте так добры!» Хоффман уставился на меня, будто спрашивая, действительно ли я принимаю его за идиота. «Черт, все должно было быть не так. Мне удалось сделать шаг в сторону Кляйна». Грохот от выстрела из обреза оглушил меня. К потолку поднялось облачко дыма, короткий ствол, большая зона поражения. Белая блузка девочки покрылась красными крапинками, одна сторона ее шеи была порвана, а лицо Даниэля Хоффмана, казалось, объяло пламя. Но оба они были живы. Пистолет Хоффмана начал опускаться к бетонному полу, и в это время Кляйн перевесился через гроб и вытянул руку с обрезом так, что ствол оказался на плече у девочки, а конец его уперся в нос Хоффману, который отчаянно пытался спрятаться за ее спиной. Кляйн выстрелил еще раз. Выстрел вмял лицо Хоффмана в его голову. Кляйн повернулся ко мне с выражением безумия и возбуждения на лице. «Одна штука! Получил одну штуку, мудила!» Я был готов выстрелить Кляйну в голову, если он направит на меня свой обрез, хотя и знал, что в нем находятся только два пустых патрона. Я бросил взгляд на Хоффмана. Голова его казалась вдавленной внутрь, как упавшее яблоко, прогнившее изнутри. Он был устранен. И что? Он по-любому должен был умереть. Мы все по-любому умрем. Но я, во всяком случае, его пережил. Я схватил девочку, стащил с шеи Хоффмана кашемировый шарф и замотал вокруг шеи ребенка, из которой хлестала кровь. Девочка продолжала смотреть на меня глазами, состоявшими из одних увеличившихся зрачков. Она не произнесла ни слова. Я послал датчанина на лестницу проследить, чтобы никто не спустился, а сам велел бабушке зажать рукой дыру на шее внучки, чтобы остановить сильное кровотечение. Я заметил, что Кляйн вставил два новых патрона в свой адский инструмент. Я не выпускал пистолета из рук. Сестра Хоффмана стояла на коленях рядом со своим мужем, который тихо и монотонно стонал, сжимая руками живот. Кислота из желудка в ране — это очень больно, как я слышал. Но я считал, что он выживет. А вот девочка... Черт, она же ничего никому не сделала. — Что дальше? — спросил датчанин. — Затаимся и будем ждать, — ответил я. Кляйн фыркнул. — Чего ждать? Легавых? — Ждать звука заводящегося двигателя и отъезжающей машины, — сказал я. Я помнил спокойный, сосредоточенный взгляд из-под медвежьей шапки и надеялся, что оставшийся на улице не станет проявлять слишком большое служебное рвение. — Могильщик! — Заткнись! Кляйн уставился на меня. Ствол обреза слегка приподнялся, но как только он заметил, куда нацелен мой пистолет, ствол снова опустился вниз. И Кляйн заткнулся. Но вот кое-кто не заткнулся. Из-под стола донеслись слова «Черт, черт, черт, твою ж мать!» Какое-то время я думал, что этот человек мертв. Лишь челюсти его никак не могут остановиться, как тело змеи, разрубленной посередине. Я читал, что ее половинки могут двигаться еще целые сутки. «Черт вас всех подери! Твою мать, блин, твою мать!» Я присел на корточки рядом с ним. Вопрос, откуда у Пина появилась кличка, мог бы стать предметом дискуссии. Пина — мука, боль. Некоторые считали, что он получил кличку, потому что знал, в какое именно место надо бить девушек, если они не выполняли свою работу. Вместо удар, в которое причинит боль, но не увечья, и шрамы, на котором не слишком попортят товар. Другие считали, что это от английского слова «пайн» — сосна, потому что у него очень длинные ноги. Сейчас же казалось, что тайну клички Пина унесет с собой в могилу. «Вот черт, хрень какая! Блин, Улов, знаешь, как больно!» «Судя по всему, ты будешь мучиться недолго, Пина». «Нет, черт, сигаретку дашь?» Я вынул сигарету у него из-за уха и вставил в дрожащие губы. Сигарета прыгала вверх-вниз, но ему удалось удержать ее. «Огонь!» — простучал он зубами. «Прости, я бросил». «Умный мужик! Проживешь дольше?» «Гарантии нет». «Нет, ясный пень. Ты можешь завтра упасть на улице под колеса автомобиля». Я кивнул. «Кто снаружи?» «У тебя лоб вспотел, вроде Улов. Жарко или стресс?» «Отвечай». «И что мне будет за эту информацию, а?» 10 миллионов крон, необлагаемых налогом. Или огонь для сигареты. Тебе выбирать». Пина рассмеялся, потом закашлялся. «Только русский. Но, думаю, он хорош. Профессиональный военный или вроде того. Не знаю, он не очень разговорчив, бедняга». «Вооружен?» «Да, еще бы». «Что это значит? Автоматом каким-нибудь?» «Так как насчет спички?» «Это подождет, Пина». «Немного сострадания в последний миг, Улов». Он харкнул кровь на мою белую рубашку. «Тогда будешь лучше спать, это точно». «И ты стал лучше спать, когда заставил глухонемую девушку работать проституткой, чтобы вернуть долг своего парня?» Пина моргал. Его взгляд был настолько ясен, как будто он испытал большое облегчение. «А, та девушка», — тихо произнес он. — «Да, та девушка», — сказал я. — «Но ты неправильно понял ситуацию, Улов». — «Вот как?» — «Да, это она пришла ко мне. Это она захотела выплатить его долг». — «Она?» — Инна кивнул. Казалось, он почти полностью пришел в себя. «На самом деле я отказал ей. Я хочу сказать, она ведь не красавица. Да и кто захочет платить за девчонку, которая не слышит, чего ты от нее хочешь? Я согласился только потому, что она настаивала. Ну, это же понятно. Раз уж она решила взять на себя долг, значит, он ее. Или не так?» Я не ответил. У меня не было ответа. Черт. Кто-то сочинил историю. А ведь моя была намного лучше. «Дачанин!» — крикнул я по направлению к лестнице. «У тебя есть огонь?» Не сводя глаз с лестницы, он переложил пистолет в левую руку, а правой рукой достал зажигалку. «Мы люди, рабы привычек». Он бросил ее мне, я поймал ее в воздухе, грубый чиркающий звук. Я поднес желтое пламя к сигарете и подождал, когда оно втянется в табак, но оно не колыхалось. Я подождал немного, потом поднял большой палец, зажигалка отключилась, пламя исчезло. Я огляделся. Кровь и стоны. Каждый был занят своим делом. Кроме Кляйна, который был занят моим. Я поймал его взгляд. «Ты пойдешь первым», — сказал я. «Чего?» «Ты первым пойдешь вверх по лестнице». «С чего это?» «А какого ответа ты ждешь? Потому что у тебя обрез?» «Можешь его взять». «Не поэтому, а потому что я сказал, что ты пойдешь первым. Я не хочу, чтобы ты находился позади меня». «Какого черта? Ты что, мне не доверяешь?» «Я тебе доверяю, и поэтому ты пойдешь первым». Я даже не пытался сделать вид, что направляю пистолет не на него. «Дачанин, подвинься! Кляйн выходит!» Кляйн долго не отводил от меня глаз. «Я тебе это припомню, Йоханссон!» Он сбросил обувь, быстро вышел на лестницу и, пригнувшись, стал в полутьме пробираться вверх по каменным ступенькам. Мы смотрели ему вслед. Мы увидели, как он остановился и резким движением выпрямился, и его голова на мгновение высунулась над последней ступенькой лестницы и снова опустилась. Он точно никого не увидел, потому что выпрямился и стал подниматься выше, держа обрез двумя руками на уровне груди, как какой-нибудь гитарист из армии спасения. Он остановился на последней ступени лестницы, повернулся к нам и подал знак «подниматься». Я остановил датчанина. «Погоди немного», — прошептал я и сосчитал до двух. Звук выстрела раздался на полутора. Пуля попала в Кляйна и подбросила его над краем лестницы. Он упал на середину лестницы и поехал к нам. Он был таким мертвым, что ни один мускул его тела не был напряжен. Он стекал вниз благодаря силе притяжения, как дрожащий кусок свежей говяжьей вырезки. «Это ж надо!» — прошептал датчанин, глядя на труп у своих ног. «Эй!» — крикнул я. Мой возглас заметался от стенки к стенке, как будто на него ответили. «Твой босс умер! Работа окончена! Возвращайся в Россию! Больше тебе никто ни за какую работу здесь не заплатит!» Я подождал, потом прошептал датчанину, чтобы он поискал ключи от машины Пина. Он принес их, и я забросил связку на самый верх лестницы, так что они скрылись из виду. «Мы не выйдем, пока не услышим, как отъехала твоя машина!» — прокричал я. Я ждал. Тогда раздался ответ на ломаном английском. «Я не знаю, мертв ли босс. Может, он в заложниках. Отдайте мне босса, и я уйду, а вы останетесь в живых. Совсем мертв. Спустись и посмотри. Ха-ха! Я хочу, чтобы босс ушел со мной!» Я посмотрел на датчанина. «Что дальше?» — прошептал он, как будто эта фразочка стала у нас чертовым припевом. «Мы отрежем голову», — сказал я. «Что?» «Пойди и отрежь голову Хоффмана. У Пина есть нож с зазубринами». «А какого Хоффмана? Он что, спятил?» «Да не Эля. Его голова — наш проходной билет, понял?» Я видел, что он не понял. Но он сделал то, что я велел. Я стоял в дверях, следил за лестницей и слушал тихий разговор в помещении за моей спиной. Можно подумать, все успокоилось. Я решил попытаться понять, о чем я думаю. Как обычно, в стрессовых ситуациях в голову лезли какие-то безумные и бесполезные вещи. Как, например, наблюдение, что при съезде вниз по лестнице пиджак Кляйна так вывернулся, что на подкладке показалась бирка фирмы по прокату костюмов. Теперь в пиджаке было столько дыр, что его, скорее всего, не примут обратно. Или что, во всяком случае, у Хоффмана, Пина и Кляйна не будет проблем с логистикой. Они уже в церкви, и для каждого из них здесь имеется свободный гроб. Что мне дали места в самолете перед крылом. Место у окна предназначалось Карине, чтобы она могла увидеть Париж, когда самолет будет садиться. Ну и еще пара полезных мыслей. Что сейчас делает парень с нашей машиной? По-прежнему ждет нас на дороге, ведущей к церкви. Если он слышал выстрелы, то понял, что последние были произведены из автоматического оружия, которого не было в нашем арсенале. Если последние выстрелы, которые ты услышал, произведены врагом, это всегда плохо. Ему были отданы четкие распоряжения, но сумеет ли он сохранить голову холодной? Слышал ли еще кто-нибудь выстрелы? Где сейчас находится могильщик? Наша работа заняла очень много времени. Сколько времени осталось до того, как нам придется убираться отсюда? Дачанин подошел к выходу на лестницу. Он был бледным, но все же не таким бледным, как кожа у краешка волос головы, болтавшейся у него в руке. Я убедился, что это правильный Хоффман, и велел дачанину забросить голову наверх лестницы. Дачанин намотал волосы головы на руку, разбежался, махнул рукой вдоль туловища, как при игре в боулинг, и бросил. Голова с развивающимися волосами взлетела вверх, но под очень острым углом, и потому, ударившись о потолок, свалился обратно на ступеньки и, подпрыгивая, прикатилась вниз. При этом она издавала странные щелчки, похожие на звук трескающейся скорлупы, сваренного вкрутую яйца. «Надо просто прицелиться получше!» — пробормотал дачанин, снова схватил голову, поставил ноги вместе, закрыл глаза, чтобы сосредоточиться, и сделал два глубоких вдоха. Я понял, что вот-вот сойду с ума, когда чуть не расхохотался, глядя на него. Потом он открыл глаза, сделал два шага вперед, махнул рукой, отпустил. Человеческий череп весом 4,5 килограмма по красивой изогнутой траектории долетел до конца лестницы, упал на пол и покатился по коридору. Дачанин повернулся ко мне и победно улыбнулся, но, как ни странно, ничего не сказал. Мы ждали. И снова ждали. Потом мы услышали, как заводится машина. Шум двигателя, жуткий кашель мотора, задний ход, снова кашель, слишком большое количество оборотов для первой передачи. Водитель, плохо знающий машину, уехал. Я посмотрел на дачанина. Он надул щеки, выдохнул воздух и замахал правой рукой, как будто дотронулся до чего-то горячего. Я слушал. Слушал внимательно. Казалось, я почувствовал их раньше, чем услышал. Полицейские сирены. Их вой далеко разносился в холодном воздухе, поэтому, скорее всего, они приедут не очень быстро. Я оглянулся. Бабушка обнимала внучку. Невозможно было понять, дышит ли девочка. Но, судя по цвету лица, крови в ней оставалось мало. Сейчас мне надо было попытаться не думать об этом. Я запомнил все помещение перед тем, как его покинуть. Семья, смерть, кровь — все это напомнило мне одну картинку. Три гиены и зебра со вспоротым брюхом.